Хроники Навуса, глава 1, бум, лавка подо мной затряслась, я скатился на пол, подхватив одной рукой сползающие портки. «Жрать!» — прорычал отчим, ненасытная утроба, и чего он вчера не ушел к полюбовнице, там бы и пожрал. Я помотал головой, чтобы прогнать сон, никак не мог продрать глаза, будто вот только уснул. Кое-как разлепив один глаз, я побрел к очагу, чиркнул огнивом, подпалил заранее подложенную под дрова солому и лишь потом вспомнил, что сегодня наш черед пасти деревенское стадо. Отчим говорил о том вчера, говорил, ага, попросту буркнул, завтра стадо пасем и все. Так, чего брать-то, лепешки еще с третьего дня остались, кашу можно нарезать кусками, она задубела за ночь, вдруг и не прорубишь. Отрезать засоленную свинину, не, это пусть отчим сам думает, мне трогать мясо нельзя, будто я его объем. Такого разве объешь, он жрет в три горла, да и сам размером с быка. Мамка его зато и выбрала, думала, он будет пахать за троих. Он и впрямь ел и работал за троих, и ночью ему тоже не спалось, заездил мамку, потому она и померла рано. Я плюхнул в миску вчерашней каши и отдал отчиму. Тот наконец поднялся с лавки, в свете очага блеснула лысина на полголовы. Борода и брови у него была любому на зависть. А вот на макушке волосы держаться не хотели. Он захрустел полусваренными зернами. Никак мне не давалась стряпня. То все в кисель размякнет, то не доварится, а вода уж выкипела. Как только бабы с этим справляются. Меня ж никто не учил. Пока мать была жива, я и не смотрел на ее труды, бабское ведь дело. А как померла, так отчим сказал, что стряпня ныне на мне. Как мы только с голоду не померли. Я всякий раз после еды сильно животом страдал, но с тех пор наловчился, на вкус также приотвратно, зато хоть уж не хвораю, или попросту привык. Пока отчим жевал, я пошел собирать мешок, нам ведь весь день за коровами ходить, оно дело несложное, знай смотри, чтоб тупая скотина далеко не забрела да отгоняй волков. Как вышли, еще было темно, только-только край неба посветлел. Отчим пошел к краю деревни, пощелкивая кнутом, я поплелся за ним. Коровы выходили из дворов одна за другой, медленно сбиваясь в большое стадо. Хозяйки сонно глядели им вслед и исчезали в домах. «Тарк!» — окликнул отчима сосед. «Пригляди за моим быком. Он нынче буянит, как бы с дуру не убег куда. Сунул мне куль с чем-то ароматным. Не как пирог с рыбой. Не пробовал его с той поры, как мать померла». Отчим кивнул. Сосед распахнул ворота коровника и едва успел отскочить. Со двора вылетел черный коренастый бык с широко расставленными рогами. Бык взревел, увидел отчима и сорвался прямо на него. Отчим выставил руки вперед и ухватил скотину за рога. А потом я узрел небывалое. Бык остановился, как вкопанный. Он упирался всеми четырьмя копытами, мычал, размахивал хвостом, но не мог сдвинуться с места, а отчим как стоял, так и стоит. Даже назад шагу не сделал. Выждал, пока бык устанет, да как хватит его кулаком по лбу. И тот разом присмирел. Не, я знал, что отчим силен, но чтоб бешеного быка голыми руками остановить, может он этот как его Навус, только Навус и столь могучий. Хотя что Навус забыл в нашей деревне, был бы он Навусом, так отправился бы в город, вошел бы в бургомистрово войско, ел бы каждый день от пуза, ходил в блестящем железе по улочкам и брал у торгашей что вздумается, за даром. Эх, вот это жизнь, это тебе не горбатиться с утра до ночи в полях, чтоб потом тот же бургомистр забрал половину твоего урожая. Иди давай. Отчим отвесил мне подзатыльник, и я поспешил вслед за стадом. Когда отец помер, мамка не справлялась с хозяйством. Мы уж и скотину роздали, чтоб взамен нам помогли с полем, да и не хватало мамке сил заготовить столько сена. Еще год-два, и пришлось бы бросать землю, идти в город и искать иную долю. А какая участь ждет бабу без ремесла, без мужика и с малолетним сыном? Только одна, и она обычно недолгая. Тогда-то и появился в деревне мой отчим, Тарк. Он сходу высмотрел вдовую мать и почти сразу поселился у нас. Хоть он мне не нравился никогда, но жить мы стали сытнее, обзавелись скотиной. Мать несколько раз тяжелела да все скидывала. Помню, плакала тайком от отчима, боялась, что бросит нас, коли она родить не сможет. А после очередного выкидыша захворала и померла. Я, как дурак, накричал тогда на отчима, сказал, что в том его вина, не подумал, что будет, если он разозлится и уйдет, а он не ушел, нашел себе молодух для веселья, но жил со мной, чудной он, все время молчит, хорошо, если за день десяток слов скажет, кто таков, откуда пришел, никто в деревне не знает. Собрав всю скотину, Мы погнали ее на дальнее пастбище, что за лесом. Я поглядывал на отчима, но он вел себя, как обычно. Молчал, смотрел по сторонам, время от времени кивал мне на какую-нибудь корову, которой померещилось, будто на соседней поляне трава зеленее. Не, какой же он навуз. Навузы, они же аво-го какие. Говорят, что любой из них может ударом повалить дерево с меня толщиной, взвалить его на плечо и протащить от деревни до города, не запыхавшись. Разве навуз пойдет пасти коров, и где меч? У каждого навуза должен быть меч, ну или хотя бы топор, а отчим вон только кнутом пощелкивает. День тянулся медленно, со скуки захотелось есть, но я побоялся так рано лезть к припасам, потому надергал лопуха, очистил от земли корни и начал грызть. Потом углядел щавель. Мамка раньше делала лепешки со щавелем, вкуснотища. А клятый пирог с рыбой, что дал сосед, пах так вкусно, что аж слюни текли. Я поднялся по ручью повыше, где еще не прошло наше стадо, и нахлебался воды по самые уши. Отчим, будто назло, сразу после этого сказал: «Ломай пирог». Я вытащил кусок, разделил на две части. Большую отдал отчиму, а сам вгрызся в маленькую. Соседская жена, видать, запекла в тесте всякую мелочь, и я после каждого укуса долго сплевывал косточки. Лишь умяв угощение, я вспомнил, что опять не поблагодарил древо сфиры за хлеб и воду. Раньше мы с мамкой всякий раз перед тем, как поесть, славили сфиру так, как учил хранитель корней. Как там было? О, древо сфиры, светоч наших дней, тебя благодарим за щедроты, что не иссякнут. Дальше что-то про зерна, хлеб, урожай на полях. Тарг запретил мамке молиться древу. Сказал, что этот хлеб мы не просто так получаем, сами для того горбатимся немало. Вот коли древо сфиры нас яблоками или караваями засыпет, тогда да, и поблагодарим, и поклонимся. Мать пыталась спорить, да быстро перестала, молилась про себя, только губы шевелились. И чего отчим еще раз не женится, за него любая бы пошла, и мне стало бы полегче, хоть стряпать и стирать перестал бы. Надо мной и так все в деревне смеются, мол, как баба. Ну, не все, старшие-то помалкивают, а бабы так вообще хвалят, говорят, какой я молодец. Мальчишки только ржут, спрашивают, когда у меня сиськи начнут расти. Стоило набить живот, как потянуло в сон. Не спал же толком ночью, а тут на санцепёке разморило. Глянул, травы полно, коровы еще долго не пойдут никуда. Так что я махнул отчиму, устроился под кустиком и задремал. «Лер, Лер!» Я вздрогнул, подлетел наверх с ошалелыми со сна глазами, не понимая, где я и что случилось. «Уводи стадо, живо!» На краю пастбища, в двух шагах от леса, яростно размахивал кнутом отчим. Коровы в ужасе бежали прямо на меня. «Уходи!» Так и не увидев, с кем дерется Тарг, я рванул вслед за стадом. Добежав до ручья, тупые коровы подумали, что ушли достаточно далеко, некоторые зашли в воду, другие потянулись за травой, но я не дал им передышки. Начал кричать, свистеть, бить по задам, чтобы погнать их к деревне. Пусть не так быстро, но стадо все же пошло куда надо. Отчим прежде никогда не повышал голос, говорил спокойно, неспешно, а сейчас я явственно услыхал в его крике страх. Знать не хочу, чего же может испугаться такой силач. Едва коровы дошли до первых домов, как мне навстречу повыходили соседи. «Лер, ты чего так рано? Белины что ли объелся? Глянь, солнце еще высоко!» — заверещала Каллора, самая сварливая баба в деревне. «Там беда!» — отчим сказал, чтоб я уводил стадо. Выпалил я: «Какая беда? Волки, что ли?» «Не знаю, не видел. Может, и волки». Каллора уперла руки в бока: «Ну, ты и трус! Нет бы помочь, так удрал, поджав хвост, еще и коров перепугал. А ну как моя кормилица доиться перестанет, вон как дышит тяжело. Да пусть сдохнет твоя корова», — заорал я. «Там Тарг, ему помощь надо. Вдруг там целая стая?» Кое-как собрались десяток мужиков, и я повел их к дальнему пастбищу. Как только перешли лесок и выбрались к ручью, я вытянул шею, высматривая отчима, но с виду казалось, будто тут и не было никого. «Он там, на той стороне, правду говорю», — взмолился я. Мужики переглянулись, но все же пошли следом. Лес подступал ближе и ближе. Вскоре мы наткнулись на коровью тушу. «Это не волк», — сказал Харт. «Волки стаи охотятся, со всех сторон рвут. А тут вон, горло одним укусом перегрызли. Медведь, медведь бы хребтину сломал, ему снизу кусать несподручно». Дальше мужики шли на стороже, подняв вилы и вытащив топоры из-за пояса. У меня со страху аж сердце заходилось, и я постоянно сглатывал подступающий к горлу ком, колени тряслись так, что я еле стоял на ногах. Лучше чуть помедлю, пропущу мужиков вперед, у меня-то ни топора, ни палки. Тарк, крикнул Харт, и кровавый волк, прошептал другой. Он завалил кровавого волка. Я вытянул шею и увидел зверя. Громадный какой, у него одни только клыки с локоть, в пасть моя голова поместится. Такой взмахнет лапой, дерево повалит, зарычит, как гром загремит. Кто не слыхивал про кровавых зверей? Если такой рядом с деревней объявляется, нужно бежать в город и молить о защите. С кровавыми зверями только навусы и могут биться, причем навусы с мечами, копьями да стрелами. Каким бы сильным ни был мой отчим, он никак не смог бы одолеть кровавого волка одним кнутом. Глянь, никак живой, я едва портки не запачкал. Неужто волк жив? Он же нас всех сожрет и не подавится. Тарк жив, надо его в деревню отнести. Мужики быстро срубили волокушу, кое-как подняли отчима, уложили туда и поволокли назад. А трое осталось с волком. Если такого освежевать, за его шкуру немало отсыпет меди. На отчиме живого места не осталось. Он весь был изорван когтями да клыками, как только требуха еще не вывалилась. Только по лысине да бороде можно угадать, кто это. Отчим еле-еле дышал, а когда волокуша подпрыгивала на кочках, хрипел от боли. В деревне нас встретили криками да слезами. Услыхав про кровавого зверя, бабы подняли вой. Одна орала, что надобно в город послать за навусами, вторая, что за лекарем, третья просто ревела навзрыд, сама не зная почему. Они будто не слышали, что зверя уже убили, и рыдали так, словно их самих рвали на куски. Тарга затащили в дом и уложили на лавку. Харт сказал, что позовет бабку-травницу. И я остался наедине с умирающим отчимом. Что делать, я не знал. То ли древу у сферы молиться, то ли бежать куда подальше. Перетянуть бы раны, но с этим травница лучше сладит. Хуже нет, когда ничего не можешь сделать. Лер, вдруг прошептал отчим. Да, я тут. Тут же бросился я к лавке. Повторяй, повторяй. Что повторять? Море камней и льда. С трудом выдохнул Тарк. Море камней и льда, отозвался я. Пылает в огне вода. Я сказал эти слова. Ветер из пепла и стали. Стирает жизнь навсегда. Тарк проговорил это еще несколько раз, а потом прошептал. Повторяй, повторяй. Я повторял и повторял, а потом увидел, что отчим уже не дышит. Глава 2. Похороны. Уже вторые в моей жизни. Я знал, что меня ждет. Придет хранитель корней, проговорит погребальную речь, взмахнет веткой осины, получит плату и уйдет. Потом приковыляет старуха Умара, и вот уж она сделает все, как надо. Умара знала всех в деревне, потому в причитание плач вплетала все хорошее, что было в усопшем. Слушая ее, даже злейший враг покойника бы не смог не прослезиться. За это старухи насыпали целый мешок всякой снеди, совали отрезы тканей, иногда давали пустые горшки, если уж совсем больше ничего не было. А потом, едва старуха выходила за порог, ее окружали детишки, чтоб выпросить угощение. Умара никогда не скупилась, щедро раздавала пироги и яйца, приговаривая: «Да что ж вы, мои хорошие, кушайте, кушайте, мои маленькие». Я тоже когда-то выплясывал перед ней, протягивая ручонку, а потом, ухватив кусок, убегал в сторону и жадно пожирал его. Ни разу не донес до дому. Даже когда мы с матерью жили вдвоем, и в закромах не было ни крупинки зерна. Если б не соседи, я б так и просидел возле мертвого отчима. Я не рыдал, нет, что толку, думал, как дальше жить. Сам собрать весь урожай я не сумею, попробую сговориться с соседями, отдам им часть собранного зерна. Осенью придется резать скот, оставлю одну корову до десяток кур, тогда и корма на зиму заготавливать меньше, и зерна больше останется. Весной мой надел отберут, оставит лишь лоскут земли. Ну, а чего? Я все равно не сумею его один вспахать. И зачем только мать с отцом бросили своих родных и перебрались жить сюда? У всякого, помимо родителей, есть и деды-бабки, и тети-дяди, а я тут один, как перст. Мать вон, даже когда отец помер, не захотела возвращаться в отчий дом, и мне не сказала, откуда она родом. Да еще второго мужа такого же бабыля приглядела. Когда я начал раздумывать, насколько хватит нынешних припасов, пришла травница, увидала мертвеца, всплеснула руками и выскочила наружу. После этого ввалились соседи, глянули на меня и тут же забыли, начали обсуждать, какую домовину делать да сколько запросит хранитель корней. Под вечер пришла Филора, соседка, чтобы помочь со скотиной, а заодно угостила меня кашей. И только тогда я расплакался. Каша была точь-в-точь как мамина, мягкая, рассыпчатая, со сладким запахом масла. На другой день я встал рано, глянул на мертвого отчима, что так и лежал на своей лавке, разжег очаг, задал корму скотине, выгнал коров к стаду, затем затеял болтушку, сразу побольше. Этого котла мне на 3 дня хватит, отчим же есть не будет, а он всегда ел за троих. К полудню пришли мужики, притащили крепкую домовину и уложили в нее отчима. Бабы помогли омыть его тело, одели в чистое. Весь в зеленом появился и хранитель корней. Он встал в изголовье домовины и скучно, без души, забормотал: «О, древо сферы, священное и могущественное! Твоя тень укрывает нас в час утраты. Мы приходим к твоим корням с заблудшими душами. Собираемся, чтобы почтить память ушедших. Ты – источник жизни, силы и света. Прими их, как ты принял всех нас. Наполни их сердца миром и покоем. И дай им силы пребывать среди духов природы. У меня самого не было ни единого медика, и я со страхом ждал, чего же хранитель потребует в оплату, но тут я увидел, как Харт что-то вложил в его руку. Хранитель мельком глянул, кивнул и удалился. С трудом переставляя больные ноги, прихромала старуха Умара. С самого порога она завела свою песнь, и я с любопытством ждал, что хорошего она расскажет про умершего отчима. И там оказалось ого-го сколько. И работник он золотой, и сердце у него преогромное, смогло вместить не только вдову, но и ее сына. Уж он-то меня не обижал, растил как родного. Да что там, не всякий родной отец так заботился, как он. Не бил, не колотил, голодом не морил, трудами излишними не изводил. И думал-то он не о себе одном, а обо всех, как и заповедало древо сферы, что кормит и поит нас. Даже в последний час он не бросил общее стадо на погибель кровавому зверю, а встал на защиту, хоть и неравны силы. И теперь вся деревня, каждый двор обязан великому торгу, ведь корова – это наша кормилица. Бабы рыдали навзрыд, даже мужики утирали скупые слезы. Да я и сам того разнюнился. Мой отчим-то герой, защитник деревни, ничуть не хуже навусов, которые должны охотиться на кровавых зверей. Но лучше б он все же сбежал. Ну, задрал бы волк несколько коров, зато сам бы отчим жив остался. После причитаний домовину прикрыли небеленым полотном. Мужики взвалили ее себе на плечи и понесли к кладбищу. Там уже подготовили и яму, и росток дерева. Бабам обычно сажают липу или яблоньку, помершим в младенчестве, орешник, мужикам, дубы, у благородных какие-то свои деревья. А для отчима принесли росток ясеня, будто он был не простым пахарем, а воином. Ну, старшим виднее, конечно. Может, потому что отчим помер не от хвори или голода, а в бою с кровавым зверем. Домовину опустили в яму и начали закапывать. Я видел, как чистую ткань марали комки грязи, как едва видные очертания тела отчима скрылись под слоем земли, а потом своими руками посадил поверх могилы подготовленный росток. Если ясень приживется, значит, древо сферы приняло душу отчима, а если не приживется, что ж, отчим не особо заботился о боге и молитвах, так что древо вполне могло ответить ему тем же, хоть оно и считается всепрощающим. Вернувшись с кладбища, я увидел в доме накрытый стол. Соседушки принесли поминальные угощения, и пироги с рыбой, и каши, и вареные яйца, а одна даже расщедрилась на курицу. А то, гляжу, одна не несется совсем. День, второй, третий. Сколько ждать-то? Кормить ее за даром нечего, к тому же вдруг околеет. Я все ждала, для чего-то же она захворала. А теперь ясно для чего. Чтобы поминальный суп сварить, поясняла баба свою щедрость. Мне, как родственнику, досталось крылышко, и я проглотил его, почти не распробовав, обсосал каждую косточку, разгрыз каждый кусочек. Так давно не ел курятины. С зимы, наверное. Поначалу застольные разговоры шли через силу, но после нескольких кружек хлебного варева гости перестали скромничать. «Ты, паря, не боись, с тебя ни медика не возьмем», — говорил Харт, обдавая запахом скисшей опары. «Шкура кровавого волка стоит немало. Продадим ее, оттуда и заберем твой долг, и за хранителя, и за домовину, и за стол, и за холстину. Так что, считай, Тарк сам себе похороны оплатил». Я кивал и думал, что шкура кровавого зверя явно стоит больше, чем все поминальные хлопоты, а оставшиеся монеты соседи заберут, обо мне и не вспомнит. Там, конечно, поболее будет, но оно пойдет на корову взамен той, что зверь задрал. Видишь, ты при своей скотине останешься. Да, Тарк изрядно о тебе позаботился. Хороший был человек. Да-да, он хороший. Ты хороший, Все хороши, только мне-то как дальше жить? Корову он мне оставил, а как бы он ее забрал? Она ведь не по дурости или лености пастуха померла. Ее необычный волк загрыз, а кровавый. Кто из них сумел бы забить кровавого зверя одним лишь кнутом? Да никто. Я с трудом удержался от гневной брани, лишь отвернулся, будто снова слезы накатили. А они все сидели да судачили, мол, когда приедут на вусы да останутся ли, а если останутся, то надолго ли. Еле-еле дождался, пока они наедятся и уйдут. Как только ушел последний гость, я подскочил на месте и оглядел дом так, будто никогда его прежде не видел. Пока обрежали да обмывали усопшего, мне вдруг подумалось, что у отчима должны быть какие-то монеты. Не все же он отдавал господам да хранителям, явно что-то припрятывал для себя. Холстину мы покупали, горшки, еще чего-то, а осенью продавали убойну. Да, кое-что попросту выменивали на зерно и мясо, но я был уверен, что деньги у отчима есть. Где бы я спрятал кошель? Ненавиду, это и дураку ясно. Я ощупал лавку, где обычно спал отчим, проверил соломенный матрас, осмотрел шкуры, заглянул в каждый горшок, хотя утварью занимался сам, проверил щели в стенах, немного подумал и сбегал за заступом. Если нет ни в тряпках, ни в стенах, значит, где-то под землей. Первым делом, я расковырял пол возле порога. Утоптанная почва была как камень, даже заступ еле-еле брал. Потом возле отчимовой лавки, потом за очагом. К ночи я взмок, как загнанная лошадь, а земляной пол во всем доме был взрыт и перекопан. И только тогда меня осенило. Коли бы отчим запрятал монеты в полу, так в том месте земля была бы мягче. Не стоило копать везде, довольно было лишь проверить на утоптанность. Вторая умная мысль, с чего бы отчим вообще стал прятать монеты в доме? Я же всегда поблизости кручусь, а куда он меня не пускал? Верно, в кладовую, где хранились все припасы. Продолжил поиски я уже с утра, когда выгнал скотину, собрал яйца и выпустил кур на травку. Мне изрядно мешала Филора, все заглядывала и спрашивала, не нужно ли помощь с чем. Как будто отчим вот прям помогал мне с такими заботами, будто у меня ни рук, ни ног нету. Хорошо, что Харт ее одернул, мол, не мешай мальчишке, он уже совсем взрослый, даром, что с Фирри пока дары не подносил. Когда соседка отвлеклась, я протащил заступ в кладовую, сбегал за светочем, потому как кладовая утоплена в землю, и там ни единого оконца. Зерно хранится отдельно, но к лету оно обычно заканчивалось, так что я знал, что там не наберется и мешка. Отчим бы не стал прятать монеты там, так как после сбора урожая до земли не сразу и докопаешься. Я оглядел наши скудные припасы, вздохнул и принялся за работу. Залез в каждый горшок, прощупал каждую щель, заодно прибил пару мышей, заглянул в каждый мешок и в каждую бочку. Под конец осталось лишь одно непроверенное место, это 20-ведерная бочка из-под квашеной капусты. Самой капусты там осталось немного, но даже пустая бочка весила больше меня. Отчим славился своей силой. Где еще он спрятал бы монеты, как не под такой бочкой, которую мог сдвинуть только он? Так что я поднатужился и пихнул бочку. Она даже не шелохнулась. Я уперся ногами и руками, закряхтел, толкнул что было сил. Ничего, тогда сделаю иначе. Я взял заступ и начал рыть возле бочки так, чтобы она сама накренилась и упала. И сразу же понял, что верно угадал. Тут копалось намного лучше, чем в доме. Когда яма была готова, я снова навалился на клятую бочку. Ронять легче, чем двигать. И она со стуком наконец опрокинулась. Я схватился за заступ, наскоро раскидал землю, да там и немного было, едва ли с ладонь, сверток. Хотел было его вытащить, да тяжело пошло, потому я стряхнул грязь, едва сдерживая нетерпение. Сколько же монет скопил отчим? Неужто сотню? Аккуратно развернул тряпицу и обомлел. Это же, нет, так не бывает, не может быть. Я протянул руку и коснулся холодного железа. Меч, настоящий меч, откуда он у обычного пахаря? Это ведь нельзя, за такое не то, что высечь, казнить могут. Но ладони сами потянулись к нему. Я обхватил жесткую шершавую рукоять и попытался поднять меч. Очень тяжелый, острие оторвалось от земли, но взмывать вверх отказывалось напрочь. Потом руки затряслись, и я его выронил. Это не просто меч. Меч для навуса, не меньше. Сколько такой стоит? Уж явно побольше всей нашей деревни. Я таких чисел и не знаю. Да вот беда, продать я его никак не смогу. Даже не знаю, кто бы его взял. К нам приезжают торговцы, только у них самих в кошелях одна медь. Много ли надо денег, чтоб купить мясо или зерна. В городе, может, и найдутся покупатели, те же навусы, к примеру, только им проще обвинить меня в воровстве и забрать меч за даром. Я его закопаю обратно и бочку сверху поставлю. Забуду напрочь о том, что лежит в моей кладовой. Есть такие богатства, которые лишь навлекают беду на людей, и меч как раз из таких. Когда страх схлынул, и я чуток успокоился, вспомнил, что в свертке лежит не только меч, просто он сразу бросается в глаза и затмевает прочие. Пальцы все еще тряслись, и я кое-как ухватил два кошеля, один тяжелый, с медью, а второй, и я снова перепугался, с серебром. Отродясь, серебра не видывал, тоже закопать и забыть. У крестьян не должно быть серебра. В свертке также я нашел книжицу. Еще одна вещь, которой не должно быть у пахаря. Кто из нас знает грамоту? Во всей деревне лишь один умел читать и складывать слова, это хранитель корней. Но за книгу хоть не убьют, так что я решил ее не закапывать. Может, торговцы возьмут ее за пару медиков, или сколько такая может стоить? Вроде бы невелика, всего с ладонь, узоры в ней красивые, вон и рисунки есть. И в последний черед я поднял небольшой комочек, завернутый в тряпицу, развернул и увидел ярко-красный камень величиной с горошину. Или то не камень, под пальцами он немного проминался, будто свежий сыр. Тут уж у меня даже догадок не было, что это камень и для чего он. Словом, отчим оставил щедрое наследство, вот только за большую часть с меня живьем сдерут шкуру, хотя бы чтоб узнать, откуда такое богатство у отчима и кем он был. Глава 3. Весь день и всю ночь меня тревожили тяжкие думы. Я таскал воду и думал, поправлял плетень и думал, резал ветки и думал. Хорошо, хоть осталось кое-что с поминального стола, не пришлось стряпать, а то я б настряпал такого, что потом свиньи бы отказались жрать. Может, отчим, когда бродил по миру, встретил на поляне растерзанного кровавыми зверями навуса. Как заповедует древо сфиры, он похоронил усопшего и забрал его добро с собой. Только зачем брать меч? Прибыли с него никакой, обед он может принести немало. Нет бы прихватить сапоги. На сапогах имени не написано, сапоги нужны всякому. Даже если не по ноге, так их и продать недолго. Или вот, к примеру, котелок. Должен же быть у странствующего навуса котелок. Железо само по себе дорого, будь то меч или кочерга, только котелок не так опасен. Или все было иначе. Отчим увидел навуса, который из последних сил отбивался от кровавых зверей. Чтобы спасти несчастного, отчим взял полено и добил оставшегося волка. Изорванный навус только и успел взять с торга клятву, что тот отнесет меч и кошель семье, а сказать, где они живут, уже не сказал. Вот и бродил отчим по миру, чтобы отыскать жену и сыновей того навуса, отчаялся и женился на моей матери. Меч хранил и к серебру не притрагивался согласно данной клятве. Но я-то клятвы не давал, а потому мог делать все, что вздумается. Хотя на самом деле я уже уразумел, что Тарк сам был навусом. И меч тот его, и серебро его, и книжица. Потому сразу после материнской свадьбы во дворе появились и коровы, и свиньи, и куры, и утварь всякая. Даже пары лет не понадобилось. Вот только я никак не мог взять в толк, для чего навусу натягивать шкуру пахаря. Как ни пытался, ничего в голову не приходило, и вместе с раздумьями во мне росла злость. Если Тарк и впрямь был навусом, почему он не сделал навусом меня? Почему не научил драться? Почему не наделил небывалой силой? Почему не спас мать? Навусы ведь все могут. Я даже ходил на его могилу и долго смотрел на хилый ясеневый росток. Стоит лишь чуть дернуть рукой, и тонкий стволик переломится, и тогда древо сфиры не примет душу отчима. Придется ей скитаться без утешения и успокоения до конца времен, пока древо сфиры не погибнет. Но я не тронул росток. Пусть живет. В конце концов, я не был Таргу родным сыном. А как воротился с кладбища, увидел то, что заставило забыть обо всем. По главной улице деревни в клубах пыли, пугая мирно клюющих травку кур, неспешно ехали 4 всадника. Огромные кони величаво подымали и опускали тяжелые копыта, не удосуживаясь бросить и косого взгляда на убогие домишки и хлипкие изгороди. Мужчины, покачиваясь в седлах, улыбались и говорили меж собой, не понижая голоса. Они не боялись, что их кто-то услышит. Больно тихо для мест, где объявился кровавый зверь, сказал рыжий, сплевывая сквозь щель в зубах. Откуда тут ему взяться? До города рукой подать. Опять со страху драную псину приняли за кровавого волка. Отозвался второй, со шрамом на подбородке. Я во все глаза рассматривал и дорогие попоны на лошадях, во всей деревне такую дорогую ткань можно было найти лишь у хранителя корней, и рукояти мечей, торчащие из поясных ножен, и блестящие кольчуги, проглядывающие из-под сюрка. Вот так выглядят навусы, вот так они живут. Ездят на дорогих конях, носят дорогую одежду, ничего не боятся и делают, что им вздумается. Тогда придется их наказать, рассмеялся третий с длинными усами. Что мы, зря ехали, ноги конем били. Нет, покачал головой самый старший. Его легко можно было отличить от остальных по шлему, похожему на яйцо. Забрало шлема было поднято, но я углядел лишь торчащий крючковатый нос. Слишком близко к городу. Нашумим. Кто-то донес старости весточку о гостях, и тот выскочил навстречу, как ошпаренная лягушка. Старик кланялся и кланялся, попутно бормоча извинения, что не встретил на околице, что не подготовил пир, что не будет. Говорят, у вас тут кровавые звери завелись, спокойно сказал старший всадник. Один, всего один, но его уже убили, и старик снова упал на землю. Рыжий снова сплюнул. Кажись, Дорик был прав, спутали обычного волка с кровавым. Прошу прощения, господа навусы, но мы никак не могли спутать. Мы отрубили ему голову, могу показать. А навусы, не глядя на старосту, продолжали насмешничать. Из-за этого меня сорвали с красотки Бриэль, только зря спешили. Говорил же, надо выждать, пока выжившие крестьяне сами не добегут до города. Так трясутся над своими коровами, что любую шавку кличут кровавой. Спешили, это они-то спешили. Я едва не захлебнулся собственной слюной со злости. С похорон отчима прошло уже 2 дня, а убили кровавого волка днем ранее. От нашей деревни до города полдня пешком, если выйти с рассветом, а верхом и того менее. Да если б Тарк не убил того зверя, мы бы уже остались без стада. Староста кликнул сына, и тот вынес насаженную на палку голову кровавого волка. Даже сейчас, без тела, без длинных лап и острых когтей, без глаз, выклеванных птицами, она внушала страх. От одного лишь взгляда на оскаленную пасть с клыками у меня затряслись ноги. Вскрикнули от ужаса бабы, кое-кто разревелся, а несколько мальчишек подались вперед, чтоб рассмотреть морду поближе. Ну да, они-то не видели волка целиком, и их отцы не бились с ним намертво. Ты глянь, и впрямь кровавый волк, удивился рыжий, да матерый какой. Старший навус спрыгнул с коня, подошел к голове и кивнул. Вы не напрасно нас позвали, наказывать не стану. Староста с облегчением выдохнул и поблагодарил господ навусов за милость. Шкуру тоже не отберу, скажи только, кто его убил, много ли народу полегло? Пастух убил, он не совсем пастух, вернее сказать, не всегда, просто в тот день был пастухом, залепетал староста. Тарк его звали, он один и убил. Один, старший обернулся к своим подчиненным. Кто из вас вышел бы один на один с таким зверем? Те промолчали. Позови своего пастуха, глянем, что это за герой такой. Так нет его, помер он, третьего дня и помер, сильно кровавый зверь его порвал. Ну раз помер, значит, помер. Старший выхватил нож, вогнал прямо в волчье темя, чуть покачал лезвием, с хрустом череп раскололся. Из раны навус осторожно выковырил какую-то штуковину, похожую на кусок гнилого мяса. Воды, велел он. Когда он наполоснул эту мерзость и покатал меж пальцев, я с удивлением увидел на его ладони ярко-красный камешек, как 2 капли похожие на тот, что я нашел в отчимовом схроне. Если бы твой пастух остался жив, я бы отдал это ему, но раз он помер, заберу себе. Конечно, господин навус, как пожелает господин навус. Значит, это тоже ценная вещица, если навус не побрезговал испачкать свой нож, и за нее тоже можно получить немало денег. Вот только бы знать, сколько она стоит и разрешено ли крестьянину такую иметь, а то вдруг за нее тоже рубит головы. Старший запрыгнул на коня, отмахнулся от старосты, который настойчиво, но без искреннего желания, приглашал его остаться на скромное застолье, а потом навусы уехали обратно в город. Толпа возле дома старосты потихоньку начала расходиться. Мальчишки попытались стащить голову волка, но их обнаружили и прогнали пинками, тогда они убежали играть в навусов и кровавого зверя. Бабы разошлись по своим делам, а я прислонился к изгороди, чтоб послушать разговоры взрослых. Вдруг они скажут что-то про этот камушек, и мои надежды оправдались. «Сарин, а что это он вытащил из головы волка?» – спросил мой сосед Харт. Старик вздохнул. «Это ядро. Ядро? Какое ядро? Неужто то самое, оно? Это что же, если б я первым его вытащил и съел, сразу стал бы навусом?» – удивился сын старосты, тот самый, который притащил насаженную голову волка. «Дурень ты, Ларс, если б ты его сожрал, попросту бы помер, изнутри бы тебя выждло, и мне жить бы стало полегче. Уж 30 лет мужику, а ума не нажил, рассердился староста. Но я сам слыхал, что так делается, возмутился Ларс. Так да не так, если б все было столь просто, каждый дурень бы смог стать навусом, даже такой, как ты. Слова еще нужны особые, заговоренные, а их знают лишь в культах. В культы кого попало не берут, да и стоит их учение дорого. Хоть всю деревню продай, а все равно не хватит. Ладно, иди работай, и вы все идите. Мужики разошлись, а я так и сел под изгородью. Ни разу я не вспомнил о предсмертных словах Торга, ни разу. А ведь неспроста он заставлял их повторять. Отчим дал мне все, чтобы стать навусом. Ядро кровавого зверя, заговоренные слова, кошель серебра и меч. Хорошо, что я не сломал тот ясеневый росток. Надо бы воды принести и полить его, чтобы крепко прижился. Вот только помню ли я те слова, как же там было. Камни, вода, лед, огонь и что-то про жизнь. Меня аж пот прошиб со страху, что я все забыл. Никогда себя не прощу, ежели по собственной глупости упущу удачу. Я вернулся в дом, сел возле отчимовой лавки и начал вспоминать. Вот тут он лежал, весь израненный, а вот тут сидел я. Он позвал меня и велел повторять. Заветные слова всплыли будто со дна мутного бочага, и я прошептал. Море камней и льда, пылает в огне вода, ветер из пепла и стали, стирает жизнь навсегда. Оглянулся, прислушался, ничего. Встал, попрыгал, попытался поднять стол, едва пупок не надорвал. Знать бы, как оно должно действовать. Вдруг их нужно говорить лишь при свете луны, или сидя по пояс в воде. Конечно, там еще и ядро нужно съесть, но мне было боязно. А ну как помру, сгорю изнутри, как сказал староста, и посоветоваться ни с кем. Может у старосты спросить, он вон сколько всего знает, и про ядро, и про слова. Но если я спрошу, он может подумать, с чего бы мне таким интересоваться. Вдруг он ведал, что Тарк был навусом. Чужаков у нас особо не жалуют, а вот Тарк остался и прижился. Явно же староста что-то знал, а вдруг догадается про схрон, тогда не видать мне ни ядра, ни монет, ни меча. А если захочет выпытать слова, в городе я бывал всего два раза. Первый, давно, еще с отцом, и оттуда я помнил только большой имбирный пряник, который обсасывал весь день, а второй, уже с отчимом и матерью. Мы приехали на ярмарку прикупить новые ткани матери на платье. Там было шумно, людно, весело. Пугали ряженые в смешных и страшных личинах, плясали, размахивая цветастыми рукавами, бродячие скоморохи, толкались латошники, предлагая пироги, пряники да горячие сосиски. Служители сферы во всем зеленом вышагивали меж людей со строгими лицами. А потом кто-то крикнул: «Душегуба казнить будут», и толпа хлынула к веселой площади. Мать тогда ходила тяжелой, и отчим, оберегая ее, не заметил, как меня утащило вслед за остальными. Поначалу я испугался, отхватил немало ударов чужими локтями и коленями, споткнулся, вцепился в незнакомого мужчину, чтоб не упасть, а тот не рассердился. Вытянул меня повыше и подсадил на каменный столб. «Гляди, гляди, вон как душегубов наказывают. Оно всякому полезно». И я глядел во все глаза. Худого заросшего волосьем по самые брови мужика выволокли на помост, содрали рубаху и привязали к столбу. Волосья у него росли не только по лицу, но и по всему телу, даже спина выглядела мохнатой. Какой-то важный господин долго и скучно зачитывал многочисленные преступления виновного, но до меня не долетало ни словечко, как и до людей вокруг. Все расшумелись, затолкались, чтобы пробраться вперед, а когда не вышло, то начали кричать, чтоб начинали казнь. На помост вышел палач с тяжелым бичом и после кивка господина ударил душегуба по спине. Даже с самого края площади я увидел красную полосу, проступившую через шерсть. Крик преступника долетел до меня во всей красе. Бич поднимался и опускался, превращая человеческое тело в кровавое месиво, а народ вокруг громко считал удары. На 50-м палач остановился. Его грудь тяжело вздымалась, по лицу стекал пот, и его роба промокла насквозь. Не так уж легок хлеб палача, а голос преступника к тому времени стих, и непонятно было, помер он или в беспамятстве. После этого меня сильно дернули за ногу, и я слетел со столба. Внизу меня ждал взбешенный отчим, и его выцветшие от ярости глаза тогда показались страшнее, чем бич уставшего палача. Так чего я о том вспомнил, если староста задумывает выбить из меня заветные слова, я молчать не стану, сразу все выскажу. В конце концов я же не клялся хранить их в тайне, но я не настолько глуп, чтоб дать старости меня заподозрить. Пусть ядро полежит в схроне еще немного. Глава 4. Большое хозяйство требовало немало хлопот. Пока подаешь коров, пока их выгонишь, задашь корму свиньям и курам, натаскаешь воды, глянь, уже полдня пролетело, пора наполнить брюхо. А это значит, принести дрова, вскипятить воды, подождать, пока разварится зерно, из ягод и трав затеять взвар, на вечер надобно намолоть ручными жерновами муки, отчего потом отваливалась рука, починить ограду, убрать фасоль, вылущить ее, просушить, молоко взбить в масло, часть оставить, чтоб скисло, часть оставить на сыры, этому я немного научился, пока выполнял бабские работы, встретить скотину, снова натаскать воды, подоить вечером и убрать молоко в холодную, скоро пора снимать урожай с огорода, снова надо будет резать, солить, квасить, отчим закупил соль впрок, так что хоть об этом думать не придется, а потом поспеет ячмень, за ним овес и рожь, теперь надо мной уже не смеялись, скорее жалели, да я и сам понимал, что не поспеваю, хотел лишь дотянуть до осени, чтоб распродать лишнюю скотину не за бесценок, весной у меня всяко заберут большую часть земли, ведь я все равно не смогу всю ее вспахать и засеять, можно нанять батраков, но как я объясню, откуда у меня столько монет, а вдруг они меня ограбят, или убьют и ограбят, я и так дурно спал по ночам, прислушивался, не крадется ли кто в кладовую, пока я хлопотал по двору, все время проговаривал про себя заветные слова, чтоб не забыть, раз за разом, снова и снова, до тех пор, пока слова не размылись, и я уже не видел за ними смысла, они вросли мне под кожу, и казалось, даже будучи при смерти я смогу их повторить, да, я трусил, нещадно трусил, мне было бы куда как проще, если б я стал навусом, даже если не пойду в город и не напрошусь в городскую стражу, моих сил хватит на все хозяйство, но всякий раз, когда я доставал то ядрышко, вспоминались слова старосты, если б ты его сожрал, попросту помер, изнутри бы тебя выждло, и я снова заворачивал ядро в тряпицу и убирал в схрон, а что, если староста тоже знал лишь часть правды, помирать я никак не хотел, обжигаться уже ой как больно, а каково сгорать изнутри, когда ячменный колос налился тяжестью и пожелтел, я понял, что еще неделя, и надо его убирать. Пришла пора договариваться о подмоге, и я нехотя поплелся к дому старосты. Старик хоть и был в преклонных летах, но не утратил ни крепости, ни ума. Тяжелые работы уже давно легли на плечи старшего сына и внуков, а разговоры со сборщиками податей, с хранителем корней, с городскими посланцами и с торговцами он оставил себе. Когда надо, поклонится, когда надо, сдвинет брови и пригрозит. Хитрый старик, наверное, немало добра оседало в его сундуках и закромах, но и деревня при нем не хирела. Сегодня староста, видать, находился в добром расположении духа. Сидел в тени старой раскидистой вишни, выстругивал что-то из деревянной чушки и насвистывал себе под нос. «Почтенный сарин», — согнул я спину в низком поклоне. «Лер», — кивнул старик, — «хочу попросить у вас доброго совета, ведь ни отца, ни матери у меня нет, больше ни к кому обратиться». «Не зря говорят, что беда добавляет года», — усмехнулся сарин. «Мой третий внук хоть и преподнес дары древу сферы, а все дурень дурнем, ни разу не попросил совета у старших, думает, что сам все знает и разумеет. Это ведь только молодые пыжатся, хотят своими силами, хотят сами, а чем старше становишься, тем больше понимаешь, что нельзя жить одному. Сила-то в общине, сперва ты поможешь людям, а потом люди помогут тебе, только так и держимся». Только так и стоят города, я немного приуныл, это я еще до самого совета не добрался, а он мне уже столько наговорил, стосковался по людям, что ли, или внуки слишком непочтительные, так для чего ты пришел к старику, в чем твоя нужда, ячмень спеет, да, мы уж точим серпы, готовим цепы, я помолчал, собираясь с духом, и выпалил, как есть, один я никак не справлюсь с урожаем, прошу подмоги у деревни. Ведь жалко, если зерно пропадет почем зря. Конечно, мы тебя одного не оставим, мягко сказал старик. Я уж и так каждый день говорю внукам, чтоб брали с тебя пример. Вон, какой ты работящий и упорный, в груди аж потеплело. Может, не столь уж и хитер старик, зря я на него наговаривал. Но у всех есть и свои хлопоты, свои поля, продолжил он. Не могу ж я заставлять людей бросать свое ради чужого. Вот как управимся со своим урожаем. Так сразу придем к тебе на подмогу. Я опустил голову, чтоб не выказать всю ту злость, что меня обуревала. Сразу придут на подмогу. Это когда? После сбора ячменя его надо обмолотить, проверить, просушить и убрать, а там уж придет пора жать овес с рожью, и их тоже надо обмолотить и все такое. Потом появятся сборщики податей, торговцы, это тоже хлопоты, и мое зерно уйдет на корм мышам да сусликам. «Верно говоришь, почтенный Сарин», — медленно проговорил я, — «даже ради помощи сироте никак нельзя забывать о родных детях, потому я прошу помощи не за даром. Каждый, кто выйдет на мое поле, сможет забрать 2 снопа из 10. С самого начала я знал, что за помощь придется платить, и был к тому готов. Если бы старик сразу перешел к обсуждению платы, я б не удивился. Но он нарочно сперва дал тщетную надежду. Сердце радуется, глядячи на столь разумного отрока», — ответил староста. «И будь то в недород, любой бы согласился. Древо сфиры этим летом щедро к нам, и урожай будет добрым. Не успеет лютый свое собрать, и тебе помочь, даже за 2 снопа из 10. Может ли почтенный Сарин надоумить, какая плата будет достойна их трудов? Все же по малолетству у меня мало опыта, и я не знаю, что нужно предложить, чтоб не обидеть односельчан. Трудно сказать, но думаю, что сумею уговорить людей за половину урожая. 5 снопов из 10, а вторую половину я отдам в качестве подати. Что так, что эдак мне останется лишь то, что я сам сожну. Но если не согласится, тогда придется отдавать подати с собранного мной зерна. Как ни крути, я останусь почти ни с чем. Почтенный Сарин, наверное, смеется над бедным сиротой. Если я отдам половину урожая, тогда все труды моего отца уйдут кому угодно, но не мне. А ведь он отдал жизнь за деревенское стадо. Даже навусы говорили, что не вышли бы против того зверя один на один. Надо было ему убежать вместе со мной. Я залился горючими слезами. Пусть кровавый зверь сожрал бы хоть всех коров, зато отец бы выжил. Что ему за дело до деревни? Почему он думал о нуждах людей, которые не хотят даже полдня потратить ради его сына? Если каждый хотя бы полдня поработает на моем поле, весь урожай будет собран. Но нет, недаром же говорят, что добро живет лишь до вечера, а зло не умрет и через 10 лет. Никогда прежде я не называл торга отцом, да и он ни разу не сказал мне: «Сын», но сейчас слово «отчим» выглядело бы неуместно. Мои слезы и крики услышали соседи, и некоторые бабы потянулись поближе, чтоб разузнать, с чего староста так обижает несчастного сиротку. Сарин хмыкнул, погладил бороду и сказал: «А ведь верно, в благодарность за храбрость твоего отчима я, может, и смогу уговорить их за 4,5 снопа с 10. Вот же плешивый пес, неужто убийство кровавого волка стоит всего половину снопа?» И я продолжил стенать и плакать, повторяя, как же мало ценит в деревне столь великий подвиг, который даже навусам не по зубам, и что больше 4 снопов из 10 я дать никак не могу. Наконец мы сговорились на 4 снопах, даже согласились, что та же плата будет и при сборе ржи с овсом. Я вытер слезы, староста удрученно покачал головой, показывая, как тяжело ему придется потрудиться, чтобы уговорить сельчан выйти на мое поле за такую малую плату, но по блеску в его маленьких глазах я понял, что прогадал. Любопытно, сколько из тех снопов староста заберет себе? Уж никак не меньше 1. Я уж хотел уходить, как вдруг Сарин остановил меня. «Лер, как бы ты ни старался, сколько бы ни работал, все равно не сможешь удержать столь большое хозяйство. Благодарствую, почтенный Сарин. Я знаю, да, распродашь ты коров, зерно, но монеты ведь не скот, они быстро утекут, сам не заметишь. Все мы ходим под ветвями сфиры», — пожал я плечами. «Выбора-то у меня нет. Да и неправильно это, что мальчик, еще не поднесший дары древу, живет один. Не по-людски это». Я испуганно посмотрел на старика. «А чем это он? Неужто хочет забрать вообще все? Зачем тогда было устраивать торги? Пока мы с тобой беседовали, древо сфиры одарило меня своей мудростью и надоумило. Как быть? Закон ведь говорит о том, что ни женщина, ни дитя не может владеть землей, домом и скотом. Вернее, владеть-то они могут, а управлять – нет. И надобно кому-то постарше и поумнее помочь несчастным. Знатные для того назначают опекуна, но мы, люди простые, да и не всякий согласится взять на себя эдакую обузу». С каждым словом мне все сложнее было притворяться почтительным и благодарным. Кулаки сжимались сами по себе, и стоило немалых усилий их разжать и спрятать за спину. Потому мне подумалось об ином способе. К примеру, сговорить тебя с чьей-нибудь дочкой. Для обручения ты маловат, но сговорить можно хоть сразу после рождения. Тогда твой будущий тесть должен будет позаботиться о хозяйстве зятя, ведь никакой отец не захочет отдавать дочь за нищего. Тесть сохранит для тебя и землю, и скот, а как придет пора, так ты подрастешь, женишься и заберешь свое. Есть ли у тебя какая девица на примете? Я вот в твои годы уже заглядывался на одну, а может и не на одну, старик рассмеялся. Вот уж впрямь, пошел за водой, да поймал рыбу, натужно улыбнулся я. Твой совет, почтенный Сарин, очень хорош, только сразу я не отвечу, надо посидеть да подумать. Я ведь прежде на девиц не заглядывался, уж больно отчим был строг, только дурак сразу машет топором, умный сначала к бревну присмотрится. Конечно, подумай, брак, дело серьезное, и я поспешно удрал домой, чтобы старик не выдумал чего-то еще. Ишь, каков хитрец, сговориться, значит, да только сговор потому и называется сговором, что там одни лишь слова, а слова что половы один, куда ветер дует, туда и летят. Вот сговорюсь я с чьей-то дочкой, ее отец скотину себе уведет или зарежет, заберет утварь вплоть до последнего горшка, а потом скажет, что я дочке пришелся не по нраву, останусь я и без жены, и без добра. Да, в деревне всякий будет понимать, что это обман, но никто за меня вступится. Кто я? Всего лишь сирота, и за мной нет никого. Зачем защищать мальчишку, если при этом разозлишь целый род? Староста ведь недаром начал с того, что сила в общине. Один ты ничего не стоишь, если, конечно, не навуз. Привычные хлопоты захватили меня до самой ночи, а как стемнело, уже и они не могли отвлечь меня от тяжких дум. Что делать? Как поступить? Покориться старости или все же пойти поперек? Почтенный Сарин не догадывался, что у меня есть еще один выход. Я вытащил ядро из схрона и долго смотрел на него. Светоч горел едва-едва, но даже сейчас я видел красные сполохи на камушке. Что будет потом? Выживу ли я? Верно ли угадал последнюю волю отчима? А вдруг это не заветные слова? Мало ли что при смерти человек наговорить может. Если я стану навусом, смогу убрать больше зерна. Если стану навусом, смогу защитить себя. Если стану навусом, сумею протянуть до осенней ярмарки. А потом уйду из деревни, потому что жизни тут мне уже не будет. Вдохнув поглубже, я закинул ядро в рот, зажмурился, ожидая боли. И она пришла. Один полова, отходы при обмолоте и очистке зерна хлебных злаков. Глава 5. Ядро скользнуло по языку, растеклось огненной жижей по глотке и пошло дальше, пока все мое нутро не вспыхнуло. Я разинул рот, засунул туда пальцы, чтобы выхаркать отраву. Поздно. Из глаз потекли слезы, хлынули слюни, но я даже не мог сглотнуть, от боли горло сжалось в камень. Я вопил, но не слышал даже писка. Я же сгорю изнутри. Нет, не хочу. В брюхе полыхал огонь. Я корчился, рвал рубаху и царапал шею, чтобы выскрести оттуда обжигающие угли. Нож, дайте нож, я перережу себе глотку и сдохну, только бы не слышать эту боль. Я бился головой о доски и скрежетал зубами, задыхался, кричал, исходил соплями и захлебывался. Слова всплыли сами, я ухватился за них и начал проговаривать внутри себя. Море камней и льда, они текли и текли, расходясь мягкими волнами. За ними не было ничего, ни смысла, ни силы, ни веры, только слова. Пылает в огне вода. Слова не избавляли меня от боли, не тушили пожар. Они просто были. Ветер из пепла и стали. И понемногу уводили меня прочь. Прочь от сгорающего тела, от нестерпимой боли и от всего земного. Стирает жизнь навсегда. Вскоре мне стало все равно. Я знал, что мое тело сгорает в невидимом огне. Видел, как бились о земляной пол руки и ноги. Слышал неприятный скрип трущихся друг об друга зубов и хриплое дыхание. Но это будто был не я. Хранитель корней часто говорил, что тело – это всего лишь оболочка, что-то вроде одежды для души. Когда мы рождаемся, душа натягивает на себя данное сферой тело, а когда умираем, скидывает и уходит дальше. Я прежде этого не понимал. Как это так? Ведь когда рвется рубаха, у меня из-за этого ничего не болит, а вот если я порву кожу, так хоть вой. А сейчас вот понял. Видать, обычно наша душа накрепко пришита к костям, мясу и шкуре, потому слышит боль. Заветные слова помогают убрать эти нити, и как бы ни было плохо моему телу, я могу отойти в сторонку и переждать. И я ждал. Слова продолжали течь непрерывным потоком и потихоньку убаюкивали меня. Тук-тук-тук, Лер, Леор. Послышался истошный женский крик. Я дернулся и застонал. Ой, надо же, голос прорезался. Лер, ты живой? Коровы уж с пастбища воротились. Ты до сих пор не проснулся? Свиньи визжат, пить хотят. Кажись, это Филора, соседка. Неужто я пролежал ночью почти весь день? Лер, отопри дверь. Ах да, Вчера-то я догадался опустить засов, прежде чем проглотить ядро, а еще я жив. Значит, я теперь на вуз. Я попытался встать, но не смог пошевелить даже пальцем. «Тетя Филора!» — крикнул я пискляво. «Приболел я, встать не могу. Ладно, накормлю твою скотину и коров подою. Молоко потом заберешь. Может, травницу позвать? Молоко возьми себе. И спасибо». Она ушла. Я снова дернулся. Нет, ничего не выходит. Я чувствовал свои руки и ноги, но они почему-то не слушались. Стоило попытаться шевельнуться, как все тело пронизывало острая боль. Меня будто цепами измолотили, вместо мяса и костей, лишь квеклая тягучая квашня. Очень хотелось пить, во рту язык прилипал к небу, и есть тоже хотелось, а вот облегчиться, нет, судя по запаху я уже это сделал, и не раз, неужто вот так и становится навусами, через боль, избитое тело и мокрые портки, а вдруг я что-то сделал неверно и больше не сумею встать, навсегда останусь сущим под себя калекой, меня, наверное, попросту уморит голодом, зачем кормить убогого, я бы снова расплакался да нечем, жажда терзала похлеще голода. Пролежал я долго, не зная, день сейчас или ночь. Ставни на окнах были закрыты, и свет не пробивался внутрь. Я слышал, как шуршали мыши в щелях, иногда они подбирались поближе и щекотали носами пальцы на ногах. Я вдруг вспомнил, как впервые после смерти матери доил коров. Провозился с ними весь вечер, уж и не знаю, кто утомился больше, они или я. Вроде бы нетрудно сдавить, потянуть, отпустить, сдавить. Потянуть, отпустить, и так много-много раз, с непривычки у меня свело плечи, пальцы выплясывали похлеще тетки Калоры в праздник пробуждения, а на другой день я даже ложку взять не смог, руки висели тряпочками, но потом все прошло, сейчас я спокойно выдаиваю 3 коровы, и ничего не болит, не трясется, вдруг и на сей раз так случится, надо лишь перетерпеть. Как часто я мечтал весь день лежать на лавке, и чтоб никаких забот, как какой-нибудь барон, а выходит, что лежать, не так уж и весело, и думы одолевают всякие. Задала ли тетка Филора корму курам, довольно ли налила воды свиньям, да и коровы весь день без выпаса, измучились, поди, и тут что-то кольнуло в боку, потом в руке, в спине, в шее, кололо всюду, не прям больно, будто об еловую ветку схватился, но неприятно, я бы уже извертелся, если б мог, а дальше стало хуже. Почудилось, что в меня вгрызлись черви и поползли по всему телу, но не сверху, а внутри, под кожей. Я прямо чувствовал, как они шевелятся, пропихивают себя, извиваются и впиваются в мои жилы. По сравнению со вчерашней боль можно было терпеть, но как же это мерзко. Я не орал, лишь чтобы соседи не прибежали, грыз себе губы и снова скрипел зубами. Надо снова говорить слова, заветные слова. Все, что угодно, лишь бы выпрыгнуть из этого тела. Я забубнил их себе под нос, повторяя по кругу вновь и вновь. И спустя какое-то время мне удалось уйти от боли. Пусть тело само справляется со своими бедами. Тук, тук, тук, Лер, Леор, пора коров выгонять. Ты живой? Еще хвораешь? Открой, я хоть молоком тебя напою, а то второй день лежишь, огня не разводишь. Я открыл глаза, снова на полу. Было зябко, особенно мерзла задница из-за мокрых портков. Живот тут же заскрипел, требуя еды. Смогу ли шевельнуть пальцем? Попробовал, и он стукнул по полу. Ни боли, ни вчерашнего бессилия. А ну-ка, тогда попробую поднять руку. Та легко взлетела наверх. Неужто и встать выйдет? Я перекатился на бок, оперся и встал. Лер, нечто помер, жив я, тетя Филора. Сейчас выйду. Полегчало мне, хвала древу сферы. А то у меня сердце не на месте. Слыхала, что староста наш тебя распекал на днях. Так ты много о том не думай. Пока руки-ноги на месте, не помрешь с голоду. Ты вон какой работящий, уж без куска хлеба не останешься. Пока тетка Филора говорила, я поменял портки, выхлебал остатки воды в ведре, выскреб засохшую корку со дна котелка и проглотил, отыскал засохший и изрядно погрызенный мышами кусок лепешки, сожрал его. Когда понял, что в доме больше ничего нет, отпер дверь, буркнул «доброго утра», перепугавшийся соседке и метнулся в кладовую. Опомнился, когда доел всю квашеную капусту в той самой бочке, а ведь там оставалось никак не меньше половины ведра. «Что это с тобой? Вот же, Филора-то не ушла, коров выгонять будешь?» «Да», — кивнул я, — «вчера ничего не ел, изголодался малость, голод никуда не делся, но я хоть в разум пришел». Выпустил коров, задал корма свиньям побольше, открыл дверь курятника. Соседка, видать, угомонилась и ушла, Так что я занялся повседневными делами. Для начала сходил к колодцу, нахлебался воды от души, потом натаскал ее в корыто, и ведра казались легкими-легкими. Я несколько раз оглядывался, уж не протекают ли, но дорога позади оставалась сухой. Угомонив скотину, я решил покормить и себя. Если навусы всегда так голодны, понятно, почему отчим ел за троих. Потому я подумал, что надо сварить целый котел, чтоб наверняка наесться. Но для начала надо нарубить дров. Обычно этим занимался отчим. Ему хватало одного дня, чтобы нарубить целую поленницу. Бабоньки, заслышав стук с нашего двора, сбегались со всей округи и кружили возле, поглядывая, как Тарк мерно подымает и опускает топор. Особенно много их собиралось к тому времени, когда он скидывал промокшую рубаху и оставался в одних лишь подпоясанных веревкой портках. Отчим был мужиком видным, получше любого в нашей деревне. Остальные по сравнению с ним казались мелковатыми, мешковатыми и костлявыми. У одного пузо, у другого лысина, у третьего лицо оспой изъедено, а у торга кожа чистая, плечи широкие, пуза вовсе нет. Сразу видать, не отсюда он. Я поставил полежка, завел колун повыше и ударился всей силы. Тресть. Я оглянулся, не видал ли кто, откинул плашки и потянул колун. Он ушел в колоду по самое топорище. Не сломать бы ненароком. Осторожно, чуть раскачивая лезвие, я сумел его оттуда вызволить. Полегче, надо полегче бить. Не сразу, но я понял, как это делать. Надо рубить без замаха. Поставил полено, колун приподнял до груди тюк. Хватало одного удара, и колода оставалась цела. Пока варево бурлило на огне, мне и самому не сиделось, сила навуса так и рвалась наружу. Хотелось что-то делать, куда-то ее выплеснуть. Я заново наполнил поилки, вычистил хлев и свинарник, намолол ведро муки, и жернова в этот раз крутились легко-легко. Потом проглотил две миски своей каши, не пожалев масла. Когда вернулись коровы с пастбища, я выдоил их намного быстрее, чем раньше. Вот что значит навуз. Теперь я смогу сжать больше ячменя, а значит, отдавать придется не так много. Нет, я не забыл о своей давней мечте, отправиться в город и стать бургомистровым воином. Мне хотелось сесть на красивого лоснящегося коня, надеть кольчугу и яркая сюрка, повесить меч на пояс и проехаться по мощеным улочкам, чтобы все смотрели и завидовали. Вот только кто возьмет в стражи мальчишку, который даже не отнес древу сферы дары. Надо выждать. Еще год остался. Весной, в день пробуждения, я стану взрослым. Родился-то я не весной, но дары всегда приносит в этот день, коли прожил 15 лет. Сразу после праздника на дорогах становится людно. Каждый поклонившийся древу может выбирать свой дальнейший путь. Не такие, как мы, конечно. Крестьяне остаются крестьянами, их держит земля, но некоторые, что скопили деньжат, могут отправить сыновей в ученики к ремесленникам. К примеру, у старосты второй сын живет в городе, чинит упряжь, а четвертого, моего ровесника, он прочит в суконщики. Вот и полнится дороги путниками. Кто идет пешком с единственным узелком на плече, кто верхом на осле, кто в повозке, а кто на коне в окружении слуг и воинов. Едут в город, едут из города, некоторые проезжают мимо деревни, а другие останавливаются на ночь. Для того мужики побогаче построили у нас в деревне отдельные дома, чтобы пускать путников. Вдоль дороги выстраиваются бабы с коробами, полными пирогов да моченых яблок. Голодные и уставшие путники готовы платить немало за горячую еду. Я слышал, что однажды за пирог с рыбой расплатились не медной монетой, а серебрушкой. Может, перепутали? Староста потом эту серебрушку забрал, поменял на медь и вернул лишь часть, но и того много за какой-то лишь пирог. Рыба-то вон она, в реке, за даром ловить можно.